На этот раз они изменили меню. Были шашлыки, салат и красное вино. В остальном все было по-старому. Из динамиков лилась тихая мелодия. Леонид подметил, пел Стинг. Это было что-то из его старого репертуара. Илья вообще не обращал внимания на то, кто поет или кто играет. Главное, была приятная музыка, способствующая здоровому пищеварению. Было мало людей, стояла хорошая погода, слышался шум прибоя, и казалось, что в жизни больше ничего не нужно. Во всяком случае, в эту минуту. А вот и она, прожевав очередной кусок сочного шашлыка и отхлебнув из стакана добрый глоток вина, воскликнул Леонид. Глаза у парня заискрились, и Илья тоскливо вздохнул. Очень мало времени, в который раз подумал он. «Опять эта красотка!» — Леонид промокнул губы салфеткой. Илья оглянулся. Она подошла только что и уселась за свой столик. Официантка, уже зная, что закажет посетительница, с готовностью несла излюбленный ее коктейль. В этом тоже ничего не менялось. А вот в другом изменения решил внести Леонид. Он поднялся, отбросил салфетку на столик и оглянулся на Илью. «Надеюсь, теперь можно? Вроде уже все». Илья неторопливо отпил из стакана. «Хочешь познакомиться? Валяй». Леонид не стал задерживаться, а Илья даже не повернул головы, чтобы посмотреть, как происходит знакомство. Леонид отсутствовал с полчаса, а когда вернулся, опустился на стул рядом со своим учителем с весьма довольным видом. «Ну как?» — без особого интереса спросил Илья. «Она согласилась прыгнуть к тебе в постель?» «Вот еще», — фыркнул Леонид, откидываясь на спинку пластикового стула. «Сегодня нет, у нее там что-то...» Он неопределенно повертел рукой у себя над головой. «Мы договорились на завтра». Илья одобрил. «Это хорошо, что сегодня ничего не получилось». «Сегодня?» Леонид настороженно уставился на Илью. «Именно. Потому что нам нужно еще кое-что сделать». «А разве мы еще не закончили?» Тревога у Леонида усилилась. «А я об этом говорил?» Илья ухмыльнулся. «Нет, малыш, осталось последнее». «И что же?» «Видишь ли, в раздумье притянул Илья. Человек, от которого ты прибыл, поставил небольшое условие». «Я ничего ни о каком условии не знаю», — вспыхнул тут же Леонид. «Вполне верю, о нем знаю только я. Ну и тот, кто его поставил, разумеется. Так вот, оно должно быть выполнено. Надеюсь, ты знаешь характер своего хозяина». Леонид насупился. «Что нужно?» — спросил он. «Курс обучения должен завершиться практикой», — Илья потянулся к стакану. «А разве я не практиковался на собаках?» «Этого мало», — Илья с холодным блеском в глазах отхлебнул вина. «Ты должен попрактиковаться на человеке». Ничего не отразилось на лице у Леонида, и это понравилось Илье. А вот реакция на последовавший затем вопрос Илье уже нисколько не понравилась. «И надеюсь, ты догадываешься, кто будет этим человеком?» Леонид вздрогнул. Достал из кармана рубашки темные очки, которые незамедлительно водрузил себе на переносицу.